поселении очищения души оставалось еще много народу, поэтому Ван Линь постоянно использовал технику высшей телепортации, переправляя огромные массы людей из диких пустошь в древнее поле боя, где в прошлом находился свободный дьявол. На месте, где раньше стояла дьявольская пагода, Ван Линь с помощью своих божественных способностей разместил новую и сел, скрестив ноги, внутри. После этого оставшиеся члены клана разместились неподалеку и начали жизнь там. Огромное число простых домов было построено очень быстро, они стали будто новым поселением. Время пролетело со вспышкой, и вот прошло еще 10 лет. За это время Ван Линь не делал и полшага из своей пагоды. Три группы, три армии небесной демонической области вошли в огненную демоническую область и действовали согласно плану. Они начали зверски убивать все на своем пути. Вся земля превратилась в огромное поле боя, смерть царила повсюду. 10 лет войны было всего лишь началом. В эти 10 лет члены клана постоянно приносили Ван Линю ци убийства, пока вступали в битвы. Поселение очищения души в это время также продолжало мало-помалу развиваться. Дикие племена в огненной демонической области стали целью поселения очищения души. Война в огненной демонической области, казалось, была далека от Ван Линя. Все 10 лет он днями напролет сидел в пагоде и культивировал. Печать изначального духа, выгравированная на свободном дьяволе, была почти готова. Намного раньше сроков 100 лет Ван Линь успел, используя только свои силы. Только так он мог выполнить обещание, данное древнему демону. Эти 10 лет постоянной культивации сильно укрепили начальную стадию Вэньдин Ван Линя. Он мог чувствовать ци убийства, распространенную снаружи, хотя она и была рассеяна, но, в действительности, росла день ото дня внутри тел его членов клана. С каждым их убийством они также усилили и свою защиту, их сила становилась больше. К этому времени рассеянное ци-убийство в сумме уже достигло 100 тысяч, и это ци-убийство, находящееся внутри тел, вызывало их постоянный рост. Убийство ради силы. После этой войны не нужно будет пересмотреть применение ци-убийства, и возможно я разделю ее на несколько частей. Внутри пагоды Ван Линь открыл глаза, в его взгляде сверкали молнии. Будто оглушительным раскатом грома, мощная сила распространилась из пагоды и рассеялась снаружи. Снаружи пагоды в радиусе 10 километров было пусто, но дальше все было усеяно плотным покрывалом бесконечных зданий. Издалека можно было заметить, что они тянутся на сотни километров вокруг. Это было новое поселение очищения души. Каждый месяц соплеменники возвращались, ведя с собой пленных жителей огненной демонической области. Каждый месяц поселение очищения души испытывало крупномасштабное расширение. Отвернувшись, Ван Линь хлопнул по сумке и достал сферу ограничений, запечатанной Яси Сюэ. Кинув ее, он ущипнул пальцами воздух. Сфера тут же разорвалась, и силуэт Яси Сюэ появился в башне. Выражение лица Ван Линя было безразличным, и он снова медленно произнес: «Ну, так что ты надумала?» Сверкающее снежное тело больше не было голым, девушка была одета в синие одежды. Как только она появилась, то тут же уставилась на Ван Линя и, сжав зубы, произнесла: «Ты, что ты еще хочешь? 10 лет назад я уже сказала тебе все, что тебе еще надо». Глава 605. 605. Противостояние святого. Глава 605. Император Цин Линь. На протяжении 10 лет Ван Линь множество раз допрашивал Яси Сюэ внутри пагоды, и ненависть к нему она уже намертво запечатала в своем сердце. Но в то же время некоторые методы Ван Линя изумляли и восхищали ее. Ван Линю уже удалось однажды пробить брешь в ее настрое, и эта брешь была тем случаем, когда она рассказала ему, как использовать пилюлю крови души. Едва появилась эта брешь, Ван Линь постарался, чтобы Яси Сюэ практически сдалась, и хотя она рассказывала ему не все, но кое-какие тайны ему все же удавалось из нее вытянуть. «Ты сказала, что та пещера осталась после бессмертного императора, и что кроме этой, существует еще 4 пещеры, откуда тебе это известно?» Яси Сюэ закусила губу, на этот вопрос она никак не желала отвечать. Ван Линь медленно произнес: «Мы здесь с тобой уже больше 20 лет, неужели ты не хочешь заполучить свободу? Если ты мне все расскажешь, я могу пообещать, что после того, как покину земли демонического духа, выпущу тебя». Взгляд Ван Линя едва заметно сверкнул. В его голосе прозвучало дьявольское понимание. Это была небольшая божественная способность, которую он смог выучить, непрерывно усиливая печати на теле и сизнувшего дьявола в течение 10 лет. Яси Сюэ слегка вздохнула и тихо сказала: «Я могу рассказать тебе все, но ты должен поклясться своим путем сердца, что после того, как покинешь эти земли, отпустишь меня, ты не в том положении, чтобы торговаться со мной об условиях. Если я что-то пообещаю тебе, то непременно сдержу обещание. Расскажешь, и у тебя будет шанс на спасение. Не расскажешь, я запечатаю тебя навечно». Голос Ван Линя был спокойным, и все же в нем послышались нотки холода. Я Сисюи поправила волосы, посмотрела на Ван Линя, и только через какое-то время она сказала: «Мой отец предупреждал меня, чтобы я не враждовала с тобой, но тогда я этого не поняла. Не знаю, откуда отец знал о тебе, тогда ты был просто мелкой букашкой, только и всего. Пусть даже сам Тянь Юньцзы взял тебя в ученики, и насколько я знаю отца, он бы никогда не обратил внимания ни на твое положение, ни на твой уровень, ни вообще на тебя. Поэтому я его не послушала. Теперь же, я понимаю, почему отец про тебя рассказал». Лицо Ван Линя было спокойным, как обычно. Он холодно смотрел на эту женщину. Я Сисюи слегка вздохнула и продолжила: «В этих землях есть 4 пещеры, это я узнала от отца. Когда-то он бывал здесь, в землях демонического духа, и вместе с Тянь Юньцзы, Линг Тянхау и другими, они заметили одну тайну». Во взгляде Ван Линя мелькнула задумчивость, но его голос не дрогнул. «Что это за тайна?» «На самом деле в землях демонического духа есть только одна пещера бессмертных, об этом ты и сам уже наверняка догадался. И я могу сказать, что в землях демонического духа действительно только одна такая пещера, и она очень большая, такая большая, что невозможно представить. И все же она не одна, их 5, и из этих 5, 4 иллюзорных и одна реальная». Лицо Ван Линя осталось спокойным, он медленно сказал: «И наверняка та пещера, в которую ты меня отвела, была иллюзорной». Я Сисюи горестно кивнула и сказала: «Да, это действительно была иллюзорная пещера». Ван Линь спросил ее: «С какой целью ты отправилась в иллюзорную пещеру?» «Мой отец говорил, что внутри иллюзорной пещеры хранится множество магических артефактов и эликсиров, и если их заполучить, что это будет огромная польза для моей культивации». Я Сисюи тихо ответила, но только она еще не договорила, как на губах Ван Линя мелькнула холодная усмешка. Ван Линь спокойно смотрел на нее, ничего не говоря, но от его взгляда Я Сисюи вздрогнула в душе. Она долго молчала, затем горестно сказала: «Все, что я говорила раньше, было правдой, не надо делать из этого причину, чтобы не выпускать меня на свободу». Голос Ван Линя сделался озлобленным, он сказал: «Хороша правда, может быть, ты и говоришь то, что думаешь, но это не то, о чем я спрашиваю. Как связаны эти 4 пещеры с последней пещерой бессмертных?» Я Сисюи снова замолчала, затем про себя вздохнула и сказала: «Ладно, эти 4 пещеры на самом деле являются вратами в последнюю пещеру. Не может быть, чтобы тайна, которую обнаружил твой отец и остальные, была такой простой». Ван Линь слегка прикрыл глаза. «Я знаю только, что отец предполагал, что внутри той последней пещеры бессмертных есть шанс сделать 3-й шаг сферы Дао, потому что эта пещера бессмертных, еще до разрушения границ бессмертных, была первой резиденцией бессмертного императора Цин Линя. Император Цин Линь был сильнейшим в границах бессмертных, и по легенде, когда разрушались границы бессмертных, он не погиб вместе с ними, а после жестокого сражения, тяжело раненый, сбежал. Тайна, которую обнаружил мой отец и остальные, находилась в самой последней пещере бессмертных, то была аура последнего заточения бессмертного императора Цин Линя. Я не знаю, как им удалось это выяснить, не спрашивай меня об этом». Я Сисюи договорила и посмотрела на Ван Линя. Когда она впервые услышала это от отца, ее удивление невозможно было представить. Даже когда она вспоминала об этом сейчас, ее сердце по-прежнему изумленно вздрагивало. Она хотела посмотреть, какая реакция будет у Ван Линя, с его характером, после того, как он услышит такую новость. Но, к сожалению, все, что она увидела, это по-прежнему неизменное выражение. Ван Линь оставался спокоен, без каких-либо изменений, только его зрачки, незаметно для нее, слегка сузились. В душе Ван Линя от этих слов поднялась волна потрясения. Он поверил словам Я Сисюи почти целиком, но это было не потому, что ее слова затронули его сердце, а потому, что она произнесла это имя, Цин Линь. Ван Линь никогда не забудет, как в тот раз, когда он с Я Сисюи только вошел в ту пещеру бессмертных, и в медитации заполучил золотую руну, рядом с ним послышался бесплотный голос: «Мое имя Цин Линь». что это в конце концов за пещера. Древний демон и исчезнувший дьявол. Древний демон был разделен кем-то на 9 частей, которые не могут собраться воедино. А что касается исчезнувшего дьявола, я знаю о нем совсем немного, и все же я слышал его слова о том, что он – прислужник древнего дьявола. Неужели в этих землях демонического духа еще есть какой-то древний дьявол? Чем больше он узнавал, тем больше чувствовал, что не может развеять этот туман перед глазами. Без всякого выражения, он глянул на Ясисюэ и сказал, как тогда были поделены 4 иллюзорных пещеры. Тянь Юньцзы и Линг Тянхау заняли по одной пещере, еще одну пещеру заняли компаньоны Даа Облака Бессмертных. Тогда моему отцу не хватило сил, чтобы сражаться с ними за пещеру, но ему повезло, и он узнал о существовании 4-й пещеры. На самом деле, кроме моего отца, все остальные полагали, что пещер всего 4, одна реальная и 3 иллюзорных. Компаньоны Даа Облака Бессмертных, Ван Линь нахмурился, это имя он слышал впервые. Компаньоны Даа Облака Бессмертных – это люди, жившие несколько десятков тысяч лет назад. В те годы они не покинули эти земли вместе с Тянь Юньцзы и остальными, а выбрали культивацию внутри той пещеры. Поэтому, кроме нескольких человек, до сегодняшнего дня о них мало кто знает. Я тоже узнал об этих компаньонах Даа Облака Бессмертных только от отца. В глазах Ясисюэ, когда она заговорила об этом, показалась зависть. Когда она первой услышала об этих людях от отца, она как раз была совсем юной, и в ее сердце навсегда поселилась мечта встретиться с ними. Когда она вспомнила об этом сейчас, то не смогла сдержать эмоций. Ван Линь немного помолчал, затем его глаза вдруг сверкнули. Он уставился на Ясисюэ и сказал, «Твой отец, кровавый предок, должен скоро прибыть сюда». Как только прозвучали эти слова, Ясисюэ в душе содрогнулась, но на лице ее отразилось удивление. «Я не понимаю, о чем ты?» Ее выражение было естественным, без единой капли наигранности. За несколько десятков тысяч лет эти земли демонического духа открывались множество раз, и я не знаю, была ли ты здесь раньше, но с божественными способностями кровавого предка ему, должно быть, не составило труда продлить тебе жизнь. Таким образом, ты шла на риск, что кто-то другой узнает тайну пещеры бессмертных, и все же вошла туда. Если бы здесь не было какого-то тайного замысла, в этот раз ты бы не стала так торопиться. За эти десятки тысяч лет твой отец, кровавый предок, возможно, по какой-то причине не мог войти в эти земли, поэтому в этот раз ты явилась сюда и так спешила захватить право обладания этой пещерой, как раз для того, чтобы приготовить все к прибытию твоего отца. Ван Линь говорил медленно, его голос был спокойным, а взгляд глубоким. Ясисюэ спокойно смотрела на Ван Линя очень долго, но затем она усмехнулась и кивнула. «Ты очень умен. Все верно, мой отец собирается прибыть сюда. И на самом деле не только мой отец, но боюсь, что и мастер Тянь Юньцзы, и мастер меча Линг Тянхау, и еще несколько старых монстров с планеты Тянь Юнь, они все скоро окажутся здесь». Ван Линь прикрыл глаза, так что осталась только тонкая щель, и медленно сказал. «Все из-за этой золотой таблички из прилива». Ясисюэ посмотрела на Ван Линя и втайне содрогнулась. Только сейчас она ощутила, насколько по-настоящему его боится. Познания этого человека слишком велики, все его предыдущие вопросы казались простыми, но стоило мне ответить, я тут же попалась на его удочку. Шаг за шагом, незаметно для меня самой он завладел еще большей информацией, и даже если бы я солгала, он бы сразу же обнаружил подвох с помощью другой связанной информации. Этот человек действительно опасен. Ясисюэ не знала, что познание искусства ограничений требовало от Ван Линя сообразительности в десятки, сотни раз большей, чем сейчас, и разговор с ней для него был просто детской игрой. Ван Линь не боялся, что она заговорит, ведь стоило ей открыть рот, и он нашел бы способ вытянуть из нее всю правду. Он боялся, что Ясисюэ так никогда и не заговорит. Ясисюэ опустила голову, бессознательно не желая смотреть Ван Линю в глаза, и сказала, «Та золотая табличка называется табличкой бессмертного Цин Линя, это ключ, который открывает врата в реальную пещеру бессмертных через иллюзорную, и только с ней возможно войти внутрь. Однако необходимо одновременно запустить все 4 таблички, и только так можно одновременно открыть врата всех 4 иллюзорных пещер. Если одной не хватит, это невозможно будет сделать». По твоим словам, Тянь Юньцзы и остальные от начала до конца считали, что существует только 3 таблички, и все. Только твой отец, кровавый предок, знает, что с тремя табличками врата не открыть, вот значит как?» — спросил Ван Линь. Я Сисюэ, помолчав немного, кивнула. «Это кровавый предок прекрасно рассчитал, ведь если он займет одну из иллюзорных пещер, пусть даже у него не будет таблички, это будет означать, что инициатива полностью в его руках. Нужно только подстроить все так, чтобы собрать четыре таблички, и тогда он без труда получит возможность войти в реальную пещеру бессмертных». Ван Линь ненадолго замолчал, его глаза сверкнули, и он спросил: «После того, как табличка притянется в эти земли, где она появится?» «Прилив бездны, вход туда находится в области огненных демонов». Немного посомневавшись, Я Сисюэ ответила ему. Ван Линь больше не спрашивал. Он схватил пустоту правой рукой, снова запечатал Я Сисюэ и заключил ее в свою сумку. Теперь внутри пагоды остался только он один, его глаза сверкнули странным светом, и он сам себе пробормотал. «Оказывается, в землях демонического духа хранится такая тайна, но по уровню культивации я слишком отстаю от всех этих старых монстров, для чего же Тянь Юньцзы заставил меня отправиться в земли демонического духа». Глава 606. 606. Вторая печать. Ван Линь молчал. Чем дольше он находился в землях демонического духа, тем страннее они ему казались. И портрет основателя его секты Хаун Луна, и почти полностью похожие на Мо Фея и Линг Тянхау люди, все это заставляло его задуматься. Взгляд Ван Линя вспыхнул, и он пробормотал: «Тянь Юньцзы имел свой план, он настаивал на том, чтобы я вошел сюда, боюсь, он собирался достичь еще какой-то цели. Когда я только прибыл на планету Тянь Юньбай Вэй, проговорился, что в прошлом у Тянь Юньцзы внезапно исчезла большая часть всех учеников, набранных за более чем 10 тысяч лет культивации, но выяснить, куда исчезли старшие, было невозможно. Возможно ли, что их исчезновение было связано с землями демонического духа?» Ван Линь провел рукой по сумке, в его взгляде вспыхнул холодный, и он подумал: «Без разницы как, пока моей силы достаточно, даже если это место и странное, оно не сможет изменить мое дао сердца». Ван Линь закрыл глаза и продолжил укреплять выгравированную печать на душе исчезнувшего дьявола внутри своего изначального духа. После постоянных укреплений печать начала постепенно затвердевать. Поселение очищения души росло, вместе с этим количество людей, культивирующих технику очищения души, также постоянно возрастало. Более того, душ, содержащиеся на древнем поле боя, было огромное количество, и хотя большая их часть была скрыта глубоко в земле, с миграцией поселения очищения души было постепенно вырыто множество ям, которые стали уникальным способом культивации техники очищения души для всего поселения. Это был лишь первый способ культивации техники очищения души, существовал также и второй, более эффективный. Он заключался в том, что нужно было отправиться в огненную демоническую область и поглотить там души умерших демонических солдат. Но что тебя отпустили, нужно было сначала показать хороший результат в культивировании. Более того, каждый желающий проверялся лично Ауинхуа, все зависело от решения этого человека. Все поселение очищения души быстро расширялось, его сила росла день ото дня. Сейчас оно было подобно молодой бабочке, сидящий в коконе и быстро поглощающий питательные вещества, но придет день, оно прорвет свой кокон и шокирует все 9 областей. В глазах каждого клана, входящего в состав поселения, 10 километров центральной пустоши с одиноко стоящей башней являлись священным местом, его запрещалось осквернять, оно было подобно святыне духовного бога. Что касается человека, за 10 лет не сделавшего ни шагу из пагоды, Ван Линя, в сознании всех кланов он был основателем, их защитником. Ежедневно Ван Линь, кроме усиления печати на исчезнувшем дьяволе, составлял ограничения и интегрировал их с флагом душ. За 10 лет непрерывных расчетов Ван Линь постепенно создал 9999 групп ограничений. Сейчас великий флаг душ был рассеян Ван Линем, и 100 миллионов душ, ставших черными облаками, покрыли все небо над поселением очищения души. Нескончаемые голоса ревущих душ стали неотъемлемым атрибутом поселения очищения души. Над убивающей богов повозкой Ван Линь тоже изрядно поразмыслил. Он размышлял о 5 наложенных печатях. Когда он был на средней стадии трансформации души, он мог еле-еле открыть только одну печать, но сейчас он достиг стадии Вэньдин. С первой печатью он теперь легко справится, но это его не удовлетворит, поэтому он задумал вскрыть вторую печать. После открытия первой печати убивающая богов повозка уже могла угрожать культиваторам последней стадии трансформации души. Что касается второй печати, как только Ван Линь прокатился по ней божественным сознанием, из нее тут же вылетел яркий электрический луч и внезапно погнался за Ван Линем. Но Ван Линь подготовился заранее, внутри его тела сила бессмертных немедленно завертелась и спустя пару вдохов стерла луч света в порошок. Молния пройдена и Ван Линь решил попытаться снять вторую печать, но если это произойдет, сила души зверя невероятно возрастет. Более того, теперь есть большая вероятность, что под второй печатью скрывается сила души зверя молнии. Следует помнить, что повозка убивающая богов пришла из царства бессмертных и по словам ее создателя эта колесница имела абсолютную силу, способную убить самого бога. Хотя такая сила и кажется сумасшествием, но Ван Линь за несколько сотен лет понимания осознал, что если это и не является полностью правдой, то определенно ее содержит. Этот зверь мог иметь силу молнии, поэтому интерес Ван Линя ко второй печати усилился многократно. Не так давно старик на последней стадии Вэньдин под дьявольской башней показал могущественную силу божественной способности ветра, дождя и молнии. Ван Линь, вспоминая об этом, чувствовал дрожь в душе. В этой божественной способности самой ужасающей была черная молния, если бы не он, то ее сила была бы уменьшена более чем в половину. Относительно второй печати Ван Линь был уверен полностью, он хотел открыть ее, но, проанализировав силу внезапно выскочившей молнии, он понял, что после снятия второй печати сила души зверя возрастет настолько, что кольцо зверя больше не сможет его сдерживать и разрушится. Кольцо зверя он получил в землях древнего бога, древние культиваторы, подчиненные Тасена, за его помощь договорились с ним об этом предмете. Это было сотни лет назад, за это время убивающая богов колесница принесла огромную пользу Ван Линю, он часто использовал ее, когда его собственной культивации было недостаточно. Но теперь с увеличением его культивации печати убивающей богов колесницы быстро ослабевали, они больше не могли сдержать силу души зверя. Некоторое время подумав, Ван Линь молча хлопнул по сумке и кольцо зверя, вылетев из нее, зависло перед ним в воздухе. На этом старинном медном кольце были вырезаны бесчисленные руны и древние свирепые звери, но вместе с ними виднелись и небольшие трещинки, появившиеся от попыток сопротивления душ зверей. Ван Линь смотрел на кольцо и в его взгляде сверкало сомнение, если бы не ограничение этого кольца, он должен бы полагаться только на свои силы в приручении души зверя. Создатель повозки оставил технику приручения в своем наследии, иначе в будущем никто бы не смог им воспользоваться. Взгляд Ван Линя снова вспыхнул, он решился. Тотчас он схватил кольцо зверя и, сделав шаг, исчез из пагоды. Когда он появился, он уже был в 10 000 километров от поселения очищения души. Это была необъятная пустынная равнина. Ван Линь откинул кольцо зверя в сторону и, сформировав несколько ручных печатей, указал на кольцо. Кольцо немедленно распространило черный свет, затем взрыв и на его месте приземлилась повозка убивающая богов. В момент, когда появилась колесница, свирепая аура заполнила воздух. Колесница испустила густой сияющий свет и вместе с ним появилась и душа зверя. Тело души достигало длиной в 100 метров и было похоже на небольшой холм. Красным светом вспыхнули звериные глаза. Как только она появилась, то сразу же уставилась на Ван Линя безжалостным взглядом и испустила рев непокорности, который мгновенно заставил все вокруг дрожать. Взревев, она свирепо помчалась на Ван Линя, с таким громом, казалось, будто целая гора толчками быстро приближается к нему. Но взгляд Ван Линя не изменился. Он поднял правую руку и сжал ее перед собой. С громоподобным хлопком будто огромная ладонь приземлилась на тело души зверя и вогнала ее в землю. Послышались звуки взрывов и земля задрожала в такт. Пыль, поднявшаяся от удара, взлетела вверх и распространилась в форме кольца. Душа зверя подняла голову. В ее взгляде можно было прочитать сильную борьбу. Она яростно зарычала и упрямо уставилась на Ван Линя. Мысли о ее непокорности мгновенно взмыли к небесам. Ван Линь же продолжал равнодушно смотреть на нее. В прошлом, когда он встретил эту душу в ее истинном состоянии, он просто не мог соперничать с ней, но сейчас он ее полностью превзошел и не даст вырваться на свободу. Правой рукой он аккуратно нажал на пустоту и указал на душу зверя, а левой рукой воспользовался кровью с прокушенного кончика языка и нарисовал в воздухе медленно появившийся кровавый символ. Эта руна была в прошлом позади колесницы, убивающей богов, внутри пещеры бессмертных. Ее символ состоял из 7 штрихов, и как только он приземлился, то тут же помог колеснице узнать своего истинного хозяина. Но эти 7 штрихов кровавой руны, включая 2 линии, должны были быть нарисованы только после открытия 4-й печати. Кровавая руна была быстро завершена. Ван Линь взмахнул левой рукой, и символ немедленно начал испускать кровавое сияние, которое тут же полетело в сторону души зверя, корчившегося в муках на земле. Свет упал прямо в центр лба зверя. Тело души зверя внезапно затряслось, похоже, она испытывала сильную боль. Послышался безумный рев, и все ее тело забилось в конвульсиях. Взгляд Ван Линя вспыхнул, и он немедленно разжал правую руку. Зверь, освободившись, тут же посмотрел на Ван Линя с гневными глазами и испустил низкий рев. Свет непокорности в его глазах усилился еще сильнее. Холодно взглянув на душу зверя, Ван Линь сформировал ручные печати. Черный свет секретных техник засверкал у него в руке, а изо рта послышалось: «Первая печать, открыть». Черный свет секретного искусства упал прямо на тело души зверя. Немедленно оттуда послышались непрерывные звуки хруста, и колоссальной силы аура немедленно высвободилась из нее. В мгновение душа зверя поднялась с земли и встала прямо, ее окрашенный кровью огромный рот будто в один укус мог проглотить все небо и землю. Но Ван Линь не двигался, он снова поднял правую руку и махнул вперед. Сильный ветер принял форму гигантской руки, мгновенно распространился и, ударившись о пасть души зверя, с громким взрывом тут же исчез. Душа зверя немного отступила, но тут же трансформировалась в бесчисленные потоки черного света и, разлетевшись во все стороны, внезапно выстрелила в Ван Линя. Ван Линь обеими руками загреб пустоту, и как только черный свет подошел близко к его телу, появились 2 кровавые руны. Черный свет полностью проник прямо под кожу Ван Линя и, быстро прорываясь, помчался к его изначальному духу. В этот момент на лице Ван Линя возникла злобная ухмылка, он моргнул, и в его взгляде засиял ясный свет. «Изначальный дух, покинь тело», — низко прорычал Ван Линь, его глаза сощурились, а изначальный дух из места небесного духа тут же переместился и выбрался из тела. В руке изначального духа находилась шея непокорной души зверя. Изначальный дух вынес ее вместе с собой. Тут же 2 кровавых символа быстро подлетели и были схвачены левой рукой изначального духа. Он тут же впечатал их в лоб души зверя. Тело души зверя затряслось, и еще более чудовищная аура безумной волной вырвалась из нее. От этого даже божественное сознание Ван Линя задрожало. Божественное сознание вошло внутрь тела Ван Линя, после чего он открыл глаза и посмотрел на зверя. В этот момент в месте, удаленном от Ван Линя на бесчисленное количество километров, там, где была граница огненной демонической области и металлической демонической области, там в огромной цепи горных хребтов, где ежегодно земля покрывалась ядовитыми испарениями, находились 2 демона, огненный и металлический. Глубоко внутри ядовитых испарений стояли дома, хотя точнее было бы сказать, что это был замок, укрепленный вокруг белой высокой стенной высотой в 10 метров. Внутри ядовитых испарений он казался чем-то мистическим. В этот момент тень быстро пролетела через ядовитые миазмы и прямо в воздухе, упав на колени, почтительно произнесла: «Слуга приветствует основателя, я выяснил, где находится пропавший 20 лет назад из столицы небесной демонической области Ван Линь». Из замка спустя некоторое время послышался мрачный вопрос: «Какая у него теперь культивация?» Силуэт немного задумался и произнес: «Слуга не узнал, потому что этим человеком, когда он уходил, был полностью уничтожен целый отряд небесной демонической области. Однако, слуга узнал, что Ван Линь стал посланником древнего демона». «Посланник древнего демона? Ха-ха, старый дурак, весьма необычно. Отправь 3 небольших отряда и 1 охранника бессмертных, этого человека принесите ко мне живым». Темный силуэт быстро поклонился и, вспыхнув, мгновенно исчез. После чего внутри замка маленький низкорослый старик произнес себе под нос: «Этот Ван Линь, если его обучить, то он станет хорошим охранником бессмертных для меня. Если даже его культивация высока, до тех пор, пока он не достиг Вэньдин, для того, чтобы его поймать, 1 охранника бессмертных будет достаточно». Глава 607. 607. Новая трансформация. Серебряный рог громового зверя. Ван Линь пристально вглядывался в душу зверя. После того, как на звере был оставлен 3-й кровавый символ, его тело вспыхнуло такой аурой, что даже Ван Линю стало не по себе. Тело зверя колотило сильная дрожь. Глаза его становились все краснее и ярче, И вот они уже освещали 3 фута перед собой. Зверь вырос до сотни чжанов и уже был похож на маленькую гору. Затем раздался какой-то непонятный стон, и зверь начал скукоживаться с большой скоростью. Все это сопровождалось громким треском. Ван Линь же продолжал спокойно смотреть на зверя. На лице его было равнодушное выражение, однако глаза ярко сияли. Он вспоминал самые важные вещи, описанные в той табличке, посвященной снятию печати со зверя. Сила боевой колесницы по большей своей части сконцентрирована именно в душе зверя. Всего было 7 кровавых символов, соединенных с ци изначального духа. Наложение каждого из них побуждает зверя пройти новый этап в своей эволюции. И если побуждение достигнет своей предельной мощи, но печать так и не будет снята, душу зверя может просто разорвать на части. Если же печать будет снята слишком рано, то процесс эволюции прервется, и сила зверя не достигнет своей предельной мощи. Эти 3 боевые колесницы еще ни разу не были использованы, создатель их уже умер. Согласно его плану, 3 колесницы станут полностью завершенными лишь после первого их использования. Создатель колесниц, подготовив все необходимые материалы, рассчитывал найти главных экспертов Императора Бессмертных, чтобы именно они провели первый запуск машин. Таким образом, у него бы была гарантия, что в колесницах точно нет никаких изъянов. Создатель также записал в нефритовой табличке, что даже первые императорские эксперты не смогут никаким образом раскрыть боевые колесницы в полной мощи. Зверь все продолжал уменьшаться в размерах, а аура вокруг его тела становилась все страшнее. И если до этого на здешнюю равнину постоянно налетал ветер, то теперь ветра не было. Он просто не осмеливался показаться здесь. Небеса же становились все темнее. Множество песчинок, покрывающих поверхность земли, едва заметно дрожали под воздействием невидимой силы. Глаза Ван Линя пылали, словно факел. Теперь он видел, что аура зверя, уже достигшая начальный уровень Виндин, теперь уже переросла в средний уровень и продолжает усиливаться. В несколько мгновений зверь уменьшился до 10 чжанов. Однако лучи красного света, бьющие из его глаз, достигли уже 7 футов. Взгляд Ван Линя заострился. Не отрывая взгляда от зверя, он взмахнул руками, и его ладони вспыхнули черным светом. В следующий миг красные глаза зверя начали понемногу тускнеть, но аура вокруг его тела продолжала расти и увеличиваться с огромной скоростью. Аура наподобие огромной сферы окружала тело зверя и все росла. Ван Линь, быстро произведя расчеты в голове, взмахнул руками и произнес: «Снимаю вторую печать». Поток черного света опустился на тело зверя в тот момент, когда его аура выросла до предела. Тело зверя прекратило дрожать, и чудовищной мощи аура тоже замерла. Подняв морду кверху, зверь страшно завыл. В следующий миг в небесах раздались оглушительные раскаты грома, а купол неба прочертили огромные разряды молний, но это было не божественным возмездием, а божественной способностью зверя. Молнии с грохотом начали спускаться с небес, и вот электрические разряды бьют по телу зверя. Окруженное со всех сторон молниями, оно приняло сфероподобную форму. Зверь медленно начал опускаться на землю, пока не улегся на нее. Несколько мгновений, и он трансформировался в существо, весьма напоминающее по виду целиня. Однако это был вовсе не целинь. Это был гораздо более редкий вид животного, чем целинь. Громовой зверь. Из его головы начал вырастать серебряный рог. Этот процесс сопровождался бесконечными вспышками молний. Когда Ван Линь увидел серебряный рог, в его взгляде промелькнуло разочарование. Горько вздохнув, он шагнул вперед. Ван Линь взмахнул правой рукой, формируя в воздухе 4-й кровавый символ. Затем он зашагал прямиком к сияющему вспышками молнии зверю. В нефритовой табличке же говорилось, что если на второй колеснице снять со зверя вторую печать, то у него появится золотой рог. Думал Ван Линь. Приблизившись к зверю, он быстро взмахнул рукой, опуская ее на лоб животному. Ван Линь выбрал время в соответствии с указаниями на нефритовой табличке. Единственный период, когда на зверя возможно наложить печать, это время, когда вырастает его рог. Так устроил создатель колесниц для лучшей работы печатей. Когда кровавая печать была наложена на лоб зверя, его серебряный рог сверкнул золотом. Ван Линь замер в остолбенении, однако золотого свечения больше не появлялось. Громовой зверь с 4 кровавыми печатями взглянул на Ван Линя, но теперь в его взгляде не было желания сопротивляться. Однако в нем не было и доброты. Смерив Ван Линя долгим взглядом, зверь вспыхнул и медленно растворился, вернувшись в недра колесницы. Ван Линь взмахнул правой рукой в воздухе, отправляя колесницу в сумку. Глаза его едва заметно блеснули, и он подумал, этот золотой блеск был таким тусклый, почему, однако же даже серебряный рог обладает достаточной силой, чтобы противостоять монаху среднего уровня Виндин. Про местных демонов не буду ничего говорить, но вот монахи, достигшие среднего Виндин, обычно если не обладают мощными божественными способностями, то у них есть мощные магические артефакты, иногда даже и то, и другое. Я со своим начальным уровнем Виндин не берусь говорить, что смогу одолеть любого монаха средней степени Виндин, но вот убить меня ни у кого из них не получится. Если же мне встретится монах среднего уровня Виндин со способностями и артефактами, уступающими моим, то я обязательно сумею его убить. А вот с монахи поздней степени Виндин будут проблемы. Ван Линь глубоко вздохнул и продолжил размышлять. И у прошлого сына Чжу Цуэ и того старика в черной одежде степень культивации была на уровне поздней Виндин. Их силе, даже если я выпущу громового зверя, боюсь, никак не смогу противостоять. Однако, к счастью, у меня есть ци меча Лин Тиньхау, и это мне должно помочь. Ван Линь сделал шаг вперед и применил способность телепортации, возвратившись в башню на территории племени очищения души. Поздняя стадия Виндин обладает такой мощью потому, что она является первым этапом из заключительных стадий культивации. Монах, достигший финальной завершенности поздней Виндин и находящийся в пике своей мощи, может сражаться лишь с подобными себе. Остальные, даже достигшие средней степени Виндин, ему не соперники, даже если дать такому монаху нереально сильное магическое оружие вроде ци меча Лин Тиньхау или четвертой души из того флага душ. Четвертая душа же была, в конце концов, усмирена сыном Чжу Цуэ, и одновременно с этим погиб Дунь Тянь. И старик ведь тогда не солгал, когда стоя в подножии дьявольской башни сказал, что божественная способность ветра, дождя, грома и молнии одна из самых его слабых, продолжал размышлять Ван Линь, сидя в медитации на полу внутри башни. Если бы у меня было больше миллиона потоков убийственной ци, а также флаг миллиарда душ, боевая колесница, умение желтого источника, то смог бы я тогда победить монаха уровня поздний Виндин? Еще сильнее задумался он. Наверное, все равно не было бы гарантии выйти победителем. А вот если бы у меня была ци меча Лин Тиньхау, то я, вызови меня на бой монах поздний Виндин, тут же использовал ее всю без остатка, размышлял Ван Линь. Глаза его холодно блеснули. Также мне нужно хорошенько очистить те три меча, что я получил. Оставлять их у их прежних владельцев было бы слишком расточительно. Я уже их немного обследовал и понял, что внутри мечей есть божественная способность. Однако применить ее можно, если использовать все мечи одновременно. Ван Линь хлопнул по сумке и из нее вылетели три меча, которые раньше принадлежали Мо Яну, Цзышу и Хайчжу. Появившись, клинки начали распространять яростные потоки ци меча. Ван Линь извергнул из себя немного ци изначального духа. Ци изначального духа, приняв форму облака, накрыла собой мечи. Ван Линь закрыл глаза и сосредоточился на очищении. В мгновение ока прошло 3 месяца. За 100 000 ли вдали от земель племени очищения души в небе зажглись потоки красного света. Со всей определенностью можно было сказать, что они летели прямиком в сторону племени. Пришельцев было несколько. Один из них был наряжен в одежду золотого цвета, которая ярко светилась таким же золотым светом. Человек этот был довольно-таки молод на вид, с надменным и гордым лицом. Рядом с ним летел еще один молодой человек благородной наружности в белоснежно-белой одежде. Однако лицо его сейчас было искривлено в гримасе. Продолжая полет, он нерешительно поглядывал в сторону земель племени очищения духа. «Сюй Юньшань, о чем ты там думаешь?» – воскликнул его спутник, искоса смотря на него. И этот человек в белой одежде оказался тем самым Сюй Юньшанем из секты Сюань Юань, глубокого понимания, который вместе с Ван Линем проходил через врата демонического духа Восточного моря. До того, как он вошел во врата, при нем было несколько могучих старейшин, готовых защитить его. Здесь же он был сам по себе. Услышав вопрос своего собеседника в золотой одежде, Сюй Юньшань вздрогнул всем телом и почтительно сказал: «Слушаю ваши приказы, господин». Однако он был перебит собеседником. «Не надо объяснять, что раз уж ты вошел в наш монашеский союз, ты должен высказывать абсолютное послушание. Даже если ты сейчас тут увидишь на земле свою сестру, ты все равно должен проверить, а не Ван Линь ли это? Это твой шанс отличиться». Сюй Юньшань почтительно кивнул, соглашаясь со сказанным, а затем замолчал, задумавшись. «Интересно, а Ван Линь из племени очищения души и Ван Линь из секты Тиньюнь, не один и тот же человек, я думаю, что я напрасно опасаюсь. Конечно, это разные люди, думал он. На этот раз, чтобы точно поймать Ван Линя, наш патриарх специально отправил бессмертного стража. Никакой опасности не будет. Однако ни в коем случае нельзя позволить Ван Линю убежать, сказал мужчина в золотой одежде и покосился на мужчину средних лет, одетого в черное и летящего в конце шеренги. Мужчина этот выглядел довольно заурядно. Лицо его было спокойным и отчасти равнодушным. Казалось, ничто в этом мире не способно заставить его волноваться. От его тела исходили, распространяясь, волны ряби. Аура его тут же сливалась с пустотой, растворяясь. Обычный монах при помощи божественного сознания ни за что не смог бы определить его присутствие. Данное умение и слияние с пустотой красноречиво говорили, что этот мужчина достиг начальную степень Виндин. Однако в его культивации было кое-что странное. В его изначальном духе не было ци. Ван Линь, сидящий в башне племени очищения души, распахнул глаза, и в них сверкнули молнии. 13-й, к нам пришли гости. Пригласи их войти. Глава 608. 608, а ты спусти меня. Союз монахов, эти пришельцы, летели по ветру, навстречу белому облаку, направляясь к племени очищения души. Вдалеке перед ними возник беспросветный черный туман. Этот туман был настолько густым, что не то, что взглядом, даже божественным сознанием невозможно было проникнуть внутрь. Все вдруг задрожав отступили, боясь по неосторожности быть поглощенными тем, что внутри тумана. Один за одним резкие звуки раздавались со стороны густого черного тумана, заставляя монахов дрожать. Было невозможно разглядеть, что находится внутри густо покрытой черным туманом огромной площади в сотни ли, и этот факт заставлял остановиться подавляющее большинство людей. Мужчина в одежде золотого цвета увидел туман, тотчас лицо его помрачнело. Он холодно сказал: «Это местонахождение Ван Линя, это всего-навсего способ защиты, мы легко ее разрушим». Сбоку от него шли другие монахи, все как один были мрачные. Они молча смотрели на густой черный туман. В глазах Бо Юньшаня промелькнула насмешка. По поводу этого дела, он все же знал немного от младшей сестры. Патриарх отправил бессмертного стража схватить монаха, звавшегося Ван Линем. Во всем небольшом отряде все были почти уверены, что это шанс для подвига, и отняли его. Что же до гонца, принесшего весть о том, что Ван Линь находится в окутанном сплошным черным туманом месте, эти люди, увидевшие шанс совершить подвиг, не принимали его во внимание. Они думали, раз бессмертный страж с ними, то не будет никаких проблем. Дуа Юньшань посмотрел по сторонам, вместе с ним было менее 20 человек, у большинства из них уровень культивации был на начальной стадии Инбань, у нескольких уровень культивации достиг средней стадии Инбань, и только у одного человека уровень культивации был на поздней стадии Инбань. Это был идущий всю дорогу рядом с ним дядя-наставник Фэн. Гэ Юньшань взглянул на седого старика, находящегося неподалеку, в сердце его защемила печаль. У этого старика, дяди-наставника Фэна, соученика его отца, цель при этом визите на землю духов демонов была лишь защитить себя. Но он не подозревал, что его младшая сестра тайно дойдет до такого финала. У дяди-наставника Фэна, тоже с помощью тайного закона патриарх удалил память, сделав его марионеткой. Сам с помощью патриарха сотворил бессмертного стража, не имевшего власти над своей жизнью. Этот черный туман, всего-навсего с виду такой грозный. 10-й номер, иди, разбей для меня черный туман. Прокричал человек в золотой одежде. Монах с начальным уровнем Инбань находился сбоку от него, лицо его было некрасиво, он немного поколебался, но не осмеливался дать отпор, только мрачно вздохнул и учтиво сказал: «Приказание слушаюсь». Стиснув зубы, этот монах мгновенно направился к находящемуся впереди черному туману. Но чем ближе был черный туман, тем сильнее становилось давление, которое могло сотрясти изначальный дух. Порывистые звуки свиста, словно безумные волны, доносились из тумана. Этот монах подошел на расстоянии 1000 джанов от тумана и был не в состоянии больше продвигаться вперед. Он чувствовал, что если еще пролетит хоть немного, то это будет подобно тому, как идти на верную смерть. Увидев, как этот монах остановился, лицо человека в золотой одежде стало враждебным, он холодно рявкнул: «10-й номер, ты осмелишься противиться приказу?» Услышав это, на лице монаха появилась горечь, он тяжело вздохнул и мрачно произнес: «Хватит, моя жизнь не похожа на жизнь обычных людей, если я умру здесь, это будет освобождением». Он очень глубоко вздохнул и шагнул вперед, и, словно вихрь, помчался вперед. В мгновение ока его силуэт пролетел тысячу джан. Но в этот же момент черный туман шевельнулся, облака заколыхались, изнутри звук за звуком раздавался рев, сотрясающий небо и землю. В то же время черный туман вмиг преобразился, словно превратился в большой рот, который мог проглотить небо и землю. В один укус этот рот полностью поглотил монаха. Черный туман, словно большая волна, забурлил и, словно превратившись в большой гриб, быстро разбухал. Резкий звук стал еще сильнее, он свистел между небом и землей. Все монахи, за исключением некоторых, пристально смотрели на это, дрожа от страха. Хоть и были очень далеко, но в эту минуту будто оказались поблизости. Их одеяния стали мокрыми от пота, словно только что черный туман, превратившийся в рот, поглотил не только десятый номер. Стоявший позади всех человек, этот бессмертный страж в черной одежде, не мог сомкнуть глаз. В этот момент вспыхнувший в них луч взглянул на черный туман, на лице показалось выражение озадаченности. «Кома, командир, этот черный туман». В глазах человека, стоящего рядом с мужчиной в одежде золотого цвета, был страх. Лицо у мужчины в золотом одеянии еще больше помрачнело, его правая рука указывала на старика, он произнес: «Третий номер, ты иди». Этот седой старик был дядя-наставник Цзю Юньшаня Фэн, он молча застыл, тело его широкими шагами пошло вперед. Дуа Юньшань сжал кулак, наблюдая за силуэтом дяди-наставника Фэна, уходящего вдаль, сердце его обливалось кровью. Седой старик все шагал вперед, наконец до черного тумана осталось 100 джан, он хотел продолжать, но в этот момент черный туман вдруг снова заколыхался и скорость его набухания увеличилась. Вмиг черный туман раскрылся посередине и выделился пустой путь внутрь. Один молодой человек с суровым выражением лица вышел изнутри, он холодно взглянул на старика и снова посмотрел вдаль на союз монахов, и холодно сказал: «Мой патриарх приглашает вас». Лицо человека в золотой одежде сразу изменилось, он пронзительно крикнул: «Третий номер, убей его, после этого мы сможем войти». Этот невозмутимый молодой человек на самом деле был 13-й. Лицо его было как обычно, без волнения. Что же касается седого старика, он в тот момент направлялся к 13-му. Когда он приблизился, черный туман сразу вылетел, окутал седого старика и бесследно исчез. Это зрелище, словно двойное шило, ударило в сердце союза монахов, глаза у Шуа Юньшаня покраснели. 13-й вытянул правую руку и сказал: «Проходите». Сказав это, он повернулся и пошел назад. Выражение лица мужчины в золотом было неопределенным, он, повернув голову, посмотрел на мужчину в черном, сердце его успокоилось и с холодной усмешкой он сказал: «Иди, мы войдем и посмотрим, что это за проделки Ван Линя в конце концов». Вся компания быстро полетела, долетела до черного тумана и влетела внутрь. После того, как они зашли, дорога поглотилась черным туманом. Вскоре после влета, летящий спереди мужчина в золотом остановился, в глазах его появился страх, на лицо его было страшно посмотреть. Летящие за ним монахи, тоже увидев происходящее спереди, пристально уставились на это. Их взору открылось поселение племени очищения души, в этом поселении было множество людей. В эту минуту одни все подняли голову, холодно смотрели в сторону монахов. Взор этих бесчисленных глаз скопился на союзе монахов, которые были сверху. Несмотря на то, что уровень их культивации был высок, они по-прежнему дрожали. В середине было пустое место в 10 ли, посреди него возвышалась башня, от которой медленно распространялась грозная сила и мощь, покрывая землю. Под этим величием люди ощущали, что им тяжело дышать. Номер 13 стоял на пустом пространстве в 10 ли, и учтиво сказал: «Патриарх, гости пришли. Господа пришли сюда с коварным замыслом. Неужели Ван Лин вызвал их недовольство?» Голос Ван Линя медленно распространился из башни, тон был скромным, но звук этот был подобен волшебной силе, он развивался, наполняя все поселения. Сила этого звука, усиливаясь с помощью демонических меток Ван Линя, распространялся на монахов, и все, кроме бессмертного стража в черном, заткнули уши. Уровень культивации у мужчины в черном был высок, поэтому он не потерялся в этом звуке, в его глазах в эту минуту блеснули лучи. Он неподвижно уставился на башню, на лице его снова появилась встревоженность. Изначальный дух мужчины в золотом дрожал, глаза невольно затуманились, бессознательно он сказал: «Не виноват. Раз так, зачем вы ищете и тревожите Ван Линя, это безобразие». Голос Ван Линя мрачно распространялся. В это мгновение Все люди этого племени хором закричали: «Безобразие!» Это слово одновременно сказали все члены племени. Внутри черного тумана он свистя смешивался, он был яростнее грома. Этот звук пронзил уши монахов словно острый меч, словно множество людей жужжало в ушах, изначальный дух дрожал. У тех монахов, чей уровень культивации был невысок, из уголков рта потекла кровь, это сотрясение проникло внутрь и ранило изначальный дух. Этот звук призывал, словно пробуждая множество людей. Лицо мужчины в золотом сильно изменилось, он безвольно отошел назад на несколько джан, лицо его было напуганным. Монахи, находившиеся сбоку от него, глотали холодный воздух, глаза их дрожали от страха, на сердце было плохо. Внутреннее волнение Шуа Юньшаня было больше, чем просто дрожь, сердце его кричало: «Это он, это правда он». Когда мужчина в золотом отступал назад, он пронзительно крикнул: «Бессмертный страж, действуй!» После этих слов мужчина в черном, стоявший сзади всех, сверкнул глазами, тело его шагнуло вперед. За один шаг он прошел все расстояния и ступил на свободное пространство в 10 ли рядом с башней, правая рука ударила вниз, делая заклинание. Один этот хлопок обладал большой силой, в воздухе он превратился в сверкающую золотом большую метку, стремительно летящую к башне. Изнутри послышался холодный вздох, тень Ван Линя вышла из башни, он не стал смотреть на небо, в правой руке искрился черный лучом, он поймал метку и равнодушно промолвил: «А ты спусти меня». Только поймав золотую метку, она внезапно треснула и со звуком щелканья развалилась. Лицо мужчины в черном изменилось, в глазах впервые был лужан, он хотел убежать, но из тела его словно напрямую из неба высосали жизненную силу. Раздался грозный звук и тело мужчины в черном повалилось на землю. Глава 609. 609. Противостояние святого. Глава 609. За границей бессмертных. Как только человек в черных одеждах оказался на земле, взгляд Ван Линя сверкнул, он сжал правой рукой пустоту и тут же выпустил несколько ограничений, которые в мгновение ока запечатали каждый скрытый энергетический канал на теле этого человека. Ван Линь просто сжал ладони, тут же поднялся ветер пальца однокого огня. С высоты своей культивации, он с первого взгляда увидел странность в теле этого человека в черном. В его изначальном духе не было ни капли изначальной ци, но вместо нее был кусочек потрескавшегося нефрита, размером всего лишь с ноготь. Таким образом получалось, что хоть этот человек и находился на стадии вознесения, на самом деле у него не было понимания домена вознесения, и для Ван Линя он был всего лишь неотесанным невеждой. Не стоит и говорить, что с теперешним уровнем вознесения, и даже пусть у него еще не было бы уровня вознесения, Ван Линю ничего не стоило бы расправиться с этим человеком. Но в глазах остальных это движение Ван Линя прозвучало громом в сердце, заставив всех людей из альянса культиваторов застыть на месте от удивления. Тот человек в золотой одежде вздрогнул, его лицо стало бледным. Если бы путь за его спиной не закрыл этот черный туман, в эту секунду он был бы первым, кто быстрее ветра сбежал бы отсюда. Что до остальных культиваторов рядом с ним, они тоже все онемело смотрели, как одно движение Ван Линя сдернуло того человека средних лет с небес. Все молчали, не зная, что сказать. И только радость в сердце одного Сунь Юньшаня достигла своего пика, он глубоко вздохнул и словно выдохнул весь груз с души, который давил на него эти несколько дней. Человек в золотых одеждах, весь дрожа и запинаясь, проговорил: «Предок, предок, ошибка, это ошибка, мы пришли, чтобы от лица альянса культиваторов пригласить вас участвовать». Сунь Юньшань холодно усмехнулся, затем его тело качнулось и он переместился больше чем на 10 джанов от остальных, затем громко сказал: «Брат Ван, они пришли сюда с целью захватить тебя в плен». Ван Линь уже давно заметил Сунь Юньшаня, и теперь спокойно кивнул. Лицо человека в золотом стало еще бледнее, он злобно уставился на Сунь Юньшаня и выкрикнул: «Сунь Юньшань, как ты смеешь предать патриарха?» Сунь Юньшань вздрогнул и только хотел ответить, как Ван Линь просто взмахнул рукой, и того человека в золотой одежде как будто обдало порывом ветра. Он весь застыл, и вдруг превратился в большую груду крови и мяса, из которой вылетел его изначальный дух. На одно мгновение он замешкался, но затем его без следа поглотил тот черный туман в небе. Запах крови еще не до конца развеялся, но в глазах всех культиваторов вокруг показался ужас. Они не могли даже представить, что культивация Ван Линя достигла такой невообразимой высоты. Одним движением он схватил бессмертного стража, одним взмахом уничтожил человека в золотой одежде. поздняя стадия вознесения. Он точно на поздней стадии вознесения. Ван Линь даже не смотрел на всех этих культиваторов, но посмотрел на Сунь Юньшаня и с улыбкой сказал: «Брат Сунь, мы не виделись столько лет». Сунь Юньшань тяжело вздохнул и горестно сказал: «Брат Ван, спаси меня». Лицо Ван Линя осталось спокойным, он с улыбкой сказал: «Давай поговорим внутри». Сказав это, он схватил правой рукой человека в черном, лежащего на земле, и вошел внутрь пагоды. Сунь Юньшань секунды посомневался, затем полетел следом за ним. Дрожь в его душе, на самом деле, была не меньше, чем у других культиваторов, а даже больше. Он помнил, как перед входом в земли демонического духа культивация Ван Линя не превышала только средней стадии трансформации души. Но теперь, всего за несколько десятилетий, Ван Линь достиг уровня вознесения. Это не только заставило его дрожать от удивления, но в то же время образ Ван Линя в его сердце поднялся до немыслимых высот. В воздухе сейчас осталось только несколько культиваторов, которые не решались ни бежать, ни напасть, и так и стояли на месте. В их сердцах росло беспокойство, а один вздох казался вечностью. Внутри пагоды Ван Линь сел, подогнув колени, и достал из сумки древний круглый стол, затем вынул еще кувшин с вином и налил Сунь Юньшаню кубок. Улыбнувшись, он сказал: «Брат Сунь, садись». Сунь Юньшань сдержанно стоял в стороне, секунду поколебавшись, он сел напротив Ван Линя и сказал: «Брат Ван, я, ты все равно уже здесь, и если тебе нужна моя помощь, говори не стесняясь». Ван Линь слегка улыбнулся, поставил кувшин с вином и посмотрел на Сунь Юньшаня. Сунь Юньшань замолчал, после недолгих размышлений взял кубок с вином и одним глотком осушил его, затем схватил кувшин и начал пить прямо из него, сразу выпив половину. Только потом он поставил кувшин и горящими глазами посмотрел на Ван Линя. Он сделал глубокий вдох и выдох, указал на запечатанного человека в черном и мрачно сказал: «Брат Ван, у этого человека нет имени, и он является бессмертным стражем. Мы с ним пришли из одной организации, эта организация зовется Альянсом культиваторов». Лицо Ван Линя было спокойным, он медленно повторил: «Бессмертный страж». Сунь Юньшань снова отпил большой глоток из кувшина, его глаза покраснели, и он продолжил: «В Альянсе культиваторов есть один человек, его зовут Патриархом Границы Бессмертных, высота его культивации совершенно неизмерима. Это он назначает бессмертных стражей. Кроме того, таких людей под его началом всего 10, и между собой они обладают примерно одинаковой силой. Когда произошла твоя битва с демоническим генералом Молихаем в городе древних демонов области небесных демонов, ты привлек внимание Патриарха. По какой-то неизвестной причине он отдал приказ послать людей и схватить тебя. В городе небесных демонов ты наверняка тоже встречал людей, которые желали взять тебя в плен. Затем, когда твой след затерялся в области небесных демонов, это все сошло на нет, но несколько месяцев назад кто-то снова каким-то образом заметил тебя здесь и сообщил об этом Патриарху. Поэтому он послал нас снова, чтобы схватить тебя». Ван Линь задумался и вспомнил, что в городе небесных демонов, когда он наслаждался музыкой, действительно приходили какие-то люди, но когда он схватил их предводителя, он совершил беспощадное самоуничтожение, и этот его безумный поступок Ван Линь хорошо запомнил. Тогда он решил, что этих людей послали другие демонические генералы, но сегодня, услышав слова Сунь Юньшаня, он понял, что это был другой человек. Сунь Юньшань сжал кулаки и продолжил рассказывать: «Брат Ван, ты еще не знаешь, что в тот раз моя сестра, не знаю каким способом, но тоже явилась в земли демонического духа. Этот патриарх соблазнил ее, и она вступила в ряды Альянса культиваторов, после чего встретила меня и обманом заставила вступить в этот альянс вместе с ней. Когда я заметил неладное, появился этот патриарх, и только одной божественной способностью он остановил всех 4 старейшин, которые были со мной. После этого их сознание помутилось, и они превратились в его марионеток. И даже во мне проросло это семя бессмертных, я больше себе не принадлежу». Глаза Ван Линь полыхнули огнем, он посмотрел на Сунь Юньшаня, и от этого взгляда изначальный дух того вздрогнул, как будто вот-вот разрушится. Он даже почувствовал, что сейчас все его существо, даже самые сокровенные тайны сердца, все это невозможно укрыть от взгляда Ван Линя. Это чувство задержалось лишь на миг, затем исчезло, но Сунь Юньшань весь облился потом, и в его взгляде на Ван Линя отразился благоговейный трепет. Ван Линь отвел взгляд, поднял правую руку и указал на лоб Сунь Юньшаня. В В тот же миг между бровей того проявились зеленые линии, которых было очень много. Они расходились от точки между бровями и тесно оплетали все тело Сунь Юньшаня. Ван Линь слегка простонал, его лицо стало серьезным. Он внимательно рассмотрел эти линии, закрыл глаза и глубоко задумался. Сунь Юньшань в душе был крайне взволнован. Если это семя бессмертных невозможно уничтожить, тогда вся его жизнь будет принадлежать патриарху, и он никогда не получит свободу. Через некоторое время Ван Линь открыл глаза и медленно произнес: «Так патриарх называет это ограничение семенем бессмертных». Сунь Юньшань быстро закивал: «Да, старейшины Альянса поговаривают, что это семя бессмертных он принес из границ бессмертных, еще до их уничтожения. Это артефакт границ бессмертных, и кроме самого патриарха, никто не может справиться с ним». В глазах Ван Линя мелькнуло странное сияние. Про себя он подумал: этого человека в черном называют бессмертным стражем. Это странное ограничение называется семенем бессмертных. Этот патриарх еще и называет себя выходцем из границ бессмертных. Неужели это тот самый бессмертный император Цин Линь? И хотя вероятность на самом деле слишком мала, все же это странное ограничение нельзя назвать чем-то обыкновенным. Внутри него течет волна величественной ци бессмертных. Скорее всего, это правда, что оно является артефактом границ бессмертных. Ван Линь некоторое время подумал, затем схватил рукой пустоту и поднял в воздух этого бессмертного стража. Глаза Ван Линя сверкнули холодом, правой рукой он коснулся макушки этого человека и применил технику поиска души. Если бы этот человек в черном действительно был культиватором на стадии вознесения, Ван Линь, конечно же, не посмел бы так неосторожно применять поиск души, но у этого бессмертного стража внутри не было изначальной ци, и Ван Линь уже давно разгадал, что вся его культивация вознесения поддерживается тем потрескавшимся кусочком нефрита внутри его изначального духа. На самом деле же его культивация не доходила и до средней стадии трансформации души. В процессе поиска души лицо Ван Линя становилось все мрачнее, воспоминания бессмертного стража были короткими и включали в себя только то, что случилось после получения звания бессмертного стража, а до этого была пустота. Ван Линь расслабил правую руку, и от одного хлопка изначальный дух этого человека вылетел наружу. Ван Линь с холодным взглядом выпустил изо рта сгусток пламени изначального духа, и прямо на глазах у Сунь Юньшаня приступил к очищению. Когда Сунь Юньшань увидел все это, вместе с дрожью в сердце его накрыло волной безграничного трепета и страха. В процессе очищения взгляд Ван Линя скользнул по лицу Сунь Юньшаня и тут же вернулся назад. Он сделал это ради единственной цели. Ван Линь, конечно же, не мог довериться только словам и поверить всему, что сказал Сунь Юньшань. Этот патриарх Альянса Бессмертных был очень странной личностью, и, конечно же, Ван Линь должен был перестраховаться.